Глава 127. И тогда я ему говорю, вещал заплетающимся языком Тор. «Кому говоришь?» — спросил его другой ас в такой же манере. Вроде другие его восом звали. «Дык это как его?» — усиленно думая над этим вопросом, проговорил сын Одина. «А, не помню уже. Да и не важно это. В общем, я ему говорю». Мда, слушать столь умные разговоры было несколько проблематично. В основном это выражалось именно в том, что многие просто забывали то, о чем говорили несколько минут назад, и их разговор перетекал на другую тему, а еще большая их часть была откровенным бахвальством. Да, может, что-то из этого было правдой, но по большей части отдаленно. Ну, радует лишь то, что не все здесь страдали этим, хотя таких было меньшинство. Например, Сиф, что с самого начала праздника смотрела на меня. Она хоть и выпивала, но не перебарщивала. Правда, это может быть обусловлено тем, что большую часть времени с любопытным взглядом смотрела на меня. Хах, воительница и сама не замечала свою заинтересованность. И естественно, на то были причины. Меня посадили рядом с приближенными царя, это раз. Сам один предложил выпить за наше знакомство, это два. Ну и факт того, что я с Мидгарада, это три. Конечно, последнее немного блекнет с предыдущими пунктами, но все вместе они в совокупности кардинально меняют положение. Как же, чтобы мидгардец завоевал расположение самого всеотца, и тот даже ради этого захотел это отпраздновать. В общем, не только Сив заинтересовала моя персона. Некоторые асы тоже поглядывали на меня, хотя могу признать, в их глазах я видел лишь легкую заинтересованность и даже капельку какого-то превосходства. Я серьезно, такое чувство, что они сейчас смотрят не на взрослого мужчину, который может легко и непринужденно развеять их по ветру, а не этого, конечно же, пока не знают, а как на подростка, который сделал что-то, что выходит за рамки его возможностей. «Так в чем твоя сила, Джеймс Смидгарда?» — спросил меня Фандрал, сидевший чуть в отдалении рядом с наследником трона. Внешностью он был чем-то похож на Робина Гуда из одной популярной сказки, правда, на асгардские манеры в доспехах, ну и с рапирой. Лук тоже есть, но видно, что он лишь для крайних случаев. «Ну, так сразу и не скажешь», — отвечаю ему, замечая, что многих интересовал этот вопрос. «Я, личность всесторонняя, и мне трудно сказать, в чем конкретно я хорош. В принципе, если не учитывать камни бесконечности, то так оно и было. Всю свою вторую жизнь я старался охватить как можно больше сфер деятельности». «Драться умеешь?» «Что еще мог спросить воин?» «Умею», киваю. «Как думаешь, сможешь справиться со мной?» Ухмыльнулся тот. «Ну, чисто физически я был уже сильнее него, поэтому ответил предельно честно, если в бою будет разрешено частично занижать свои возможности, то да. Ты же хотел сравнить именно наше мастерство, иначе будет просто неинтересно, ведь только от одного моего тычка тот свалится на спину». «Ха-ха-ха», рассмеялся ас. «Хорошо-хорошо, думаю, так будет даже честнее по отношению к тебе. Я согласен пойти на такую уступку. Меня сейчас, кажется, неправильно поняли, я имел в виду себя». После моих слов в помещении возникла тишина, которую вскоре прервал смех все того же аса, который все больше и больше напоминал мне классического разбойника из Шервудского леса. Его также подхватили и остальные. Эх, скорее всего, они посчитали, что я так пошутил. Ну, проблема эта решаемая. «Хорошая шутка, Джеймс Смидгарда», вдоволь отсмеявшись и утирая слезу, произнес Фандрал. «Знаете, когда-нибудь ваша беспечность сыграет с вами злую шутку?» Покачал я на это высказывание головой. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился тот. «Мне кажется, он имеет в виду, что это была вовсе не шутка». Неожиданно, для других, раздался позади голос Сив. Я видел, как она вставала, так как единственный, кто вообще следил за всеми находящимися здесь разумными. Скорее всего, девушка решила высказаться от впечатления из-за нашей первой встречи. «Ох, хоть кто-то тут умеет мыслить здраво», после чего оборачиваюсь к Одину, который, кстати, не смеялся наряду со всеми, как и еще некоторые личности, но мне больше интересно, что скажете вы, царь Асгарда Всеотец Один, несколько часов спустя, и как все этому пришло, простонал я, наблюдая за тем, как Фандрал с предвкушающей улыбкой вынимает свою рапиру. Как оказалось, Одину тоже не понравилось поведение его подчиненных, и ради этого тот решил провести дуэль между нами. Вон так неожиданность, правда? И ведь никто же не ожидал такого исхода, не ожидал ведь, а... Кого я пытаюсь обмануть? Естественно, Это самый действенный способ разрешить зарождающийся конфликт. Так вот, пирушка как-то сама собой увяла, и все начали расходиться, обсуждая будущий бой между асгардцем и мидгардцем. Были даже некоторые ставки. Большинство, конечно, не мою пользу. Битву решили устроить на арене, которая была рядом с дворцом царя. Но даже Одину понадобилось время, чтобы подготовить все к этому событию. Мне-то все равно на этот бой, так как ничего рискованного я в нем не вижу, но вот последствия могут быть разными. Например, после моей победы Ас может затаить на меня обиду, а может и не затаить. Тут все зависит от того, как пройдет сама дуэль. Также я могу в какой-то момент поддаться и проиграть, но это скорее всего самый бесперспективный вариант, потому что многие смогут понять это и посчитать за оскорбление чести воина. Был и третий вариант, свести все к ничье. В принципе, разумный вариант и вполне реализуемый, но все это будет уже бесполезно. Всем, кому надо, уже знают, что я буду сдерживаться, хотя и довольно скептически к этому относятся. Не могу их за это винить, ведь они не знают меня и слепо верить моим словам не будут. Правда, меня удивляет то, что хоть кто-то поверил мне. Приятно удивляет. Возьму этих асгардцев на заметку. Хех, что-то я задумался. Осмотревшись вокруг, заметил, что все только и ждут, когда я сам достану свое оружие. Потом мой взгляд упал на рапиру Аса, что стоял передо мной. Довольно специфический вид холодного оружия колющего типа. На вид относительно тонкий и острый меч, используемый в основном для колющих ударов. Конечно, я мог бы использовать свое недавнее приобретение, но не хочется мне, чтобы один видел, да и владею я им не на таком хорошем уровне. Так что духовный артефакт в виде меча придется попридержать. Потом потренируюсь в его использовании. Ну а сейчас воспользуюсь тем, что было со мной с самого моего осознания в этом мире. Глава 128. Из моих рук в одно мгновение вышли мои лезвия, которые сразу же привлекли внимание народа. Но это не остановило судью от объявления начала боя. Им, кстати, был сам один. Ас сразу же рванул на меня со своей рапирой. Первый его выпад я принял на свои когти, чтобы проверить прочность его оружия, ну и попонтоваться хотелось. Знаю ведь, что, даже лишившись своих когтей, не буду беззащитен, а моя регенерация их быстро восстановит. Вжих! Раздался неопределенный звук после соприкосновения наших орудий, а потом Фандрал резко отпрыгнул от меня. Хорошая у него интуиция. Почему? Потому что он просто не мог заметить моего следующего движения, а среагировать тем более. Хех, все-таки даже в этом асгардцы лучше людей, хотя исключения все же будут. А ты неплох, мидгардец, усмехнулся Ас, смотря на лезвие, что мгновение назад вошли в то место, где совсем недавно стоял он сам. Но если это все, на что ты способен, то проиграешь. Снова резкое сближение. На этот раз его рапира словно размылась в воздухе, а в следующий миг в моих глазах отразилось сразу несколько представителей этого вида холодного оружия. Но если быть точнее, то рапира была всего одна. Вот только Фандрал с помощью некоторых быстрых движений смог создать иллюзию того, что их несколько. Самое интересное, что все они настоящие, и колющие удары от них будут нести одинаковый урон. Чтобы добиться такого, необходимо годами тренироваться. Ну, или где-то так. Я сам немного знаю об этом, так как ни разу не пользовался таким оружием. Правда, такой фокус со мной не сработает, потому что, шух, звяк-звяк, шух-звяк, этот прием предназначен только для новичков, не знающих, куда нужно смотреть. Мне потребовалось всего несколько легких движений когтями для того, чтобы полностью отбить эту атаку. Не спорю, было красиво и достойно для показательных боев, но и только. Если противник видел твой самый первый выпад, то и остальные заметят, а дальше уже дело техники. Эффектный прием, моя ухмылка превратилась в оскал, но бесполезный. Хаем, вот теперь с его лица исчезла улыбка. Понял, что мое восприятие намного острее, чем у обычного человека. Да, даже натренированный человеческий глаз не был способен увидеть те его движения. Хех, значит, скоро он перестанет сдерживаться. Спустя один удар сердца тот оказался рядом со мной и вновь прозвучал звук столкновения наших орудий. Признаю, я тебя недооценил, но сейчас все изменится. Скорость Аса увеличилась и намного, где-то в 2,5 раза. Просто отлично. Наконец-то можно будет повеселиться, хотя противник все еще не дотягивал до моей скорости, но я это знал с самого начала,